три вида пранаямы. Что касается пранаямы, то различают три ее разновидности. Пранаяма созерцания слогов сердца, пранаяма созерцания бинду семенной капли на нижнем конце авадхути, то есть на кончике тайного органа, пранаяма созерцания крошечного светового шарика на кончике носа. Из всех перечисленных созерцание слогов сердца и созерцание бинду на кончике тайного органа не являются ни йогами особой речи, ни йогами ваджраджапы. Сноска. Первые и третьи йоги уровня – обособление речи, созерцание мантрического бинду сердца и созерцание семенной капли в половом органе, хоть и относятся к уровню обособления речи, но на деле им не являются, потому что не включают в себя синхронизацию дыхания с соответствующими слогами. Практикуя ваджраджапу, необходимо позволить дыханию быть естественным. Эта йога прекращает обычный взгляд на вдох, задержку и выдох, как на простые дыхания, не имеющие резонанса с омахум. Об этом можно прочитать в тантре Лама Цункапа «Светильник прояснения Панчакрамы», где говорится, что ваджраджапа означает естественный резонанс дыхания с тремя ваджарными слогами. Занимаясь пранаямой с созерцанием слогов сердца, йогины визуализируют ослепительный слог хум в сердечном канале. Особенно сияет шарик нада, венчающий хум. Когда концентрируешься на нем, ветра собираются и угасают в авадхуте в сердце. Что касается пранаямы с созерцанием бинду на кончике тайного органа, то йогины высокой реализации способны во время соединения с карма-мудрой концентрироваться на крошечной капле, не больше горчичного зернышка, в точке встречи ваджры и лотоса и удерживать каплю, не выпуская ее. Этот метод так сильно способствует развязыванию узлов, стягивающих канал сердца, что ветра могут войти в нерушимое сердечное бинду. Тем же, кто не достиг еще столь высокого уровня, стоит практиковать подобное созерцание, вступая в сексуальный контакт с Джняна Мудрой, то есть с воображаемой супругой. Сноска. Ваджраджапа стадии зарождения – это мысленное начитывание, в котором нет ни звуков, ни движений губ и языка. Кедру Примпачи. В тот момент, когда в результате применения ваджраджапы трехтактное дыхание, вдох, задержка, выдох, входит в резонанс омахум и развязываются узлы, стягивающие канал выше и ниже сердечной чакры, а ветра угасают в ней, порождая мудрость сияния, созерцатель перемещается с уровня особого тела на уровень особой речи. Особая речь называется так потому, что эта йога обособляет тончайший ветер или дыхание основу речи от представления об его привычном функционировании и от обычной привязанности к такому представлению, нераздельно соединяя его с ваджрамантрой. Особая речь использует врожденные свойства естественного процесса дыхания пребывать в резонансе с тремя слогами – ом, ахум. Вот почему дело не в том, чтобы искусственно добиваться воображаемого резонанса дыхания со звучанием трех слогов, а в том, чтобы возвратить ваджарному дыханию естественность. Этим как раз и занимается йога ваджраджапы и ее разновидности. Особый ум. Режим перехода от особой речи к особому уму. Используя ваджраджапу, всепроникающего ветра, как внутренние условия, а пранаяму карма-мудры в качестве внешнего условия, йогин полностью развязывает узлы, стягивающие канал в сердце. Вследствие этого часть всепроникающего ветра вместе с первичными и вторичными ветрами угасает в нерушимом бинду сердца, что и порождает чувство сияния. Как только это происходит, йогин перемещается из особой речи в особый ум. В тексте так говорил Кедрупче, утверждается: какая из четырех шунит не возникла бы благодаря начальному созерцанию особой речи вплоть до окончательного развязывания узлов, стягивающих канал в сердце, она, эта шунита, относится к особой речи. А четыре шуниты особого ума первоначально возникают с того уровня, когда ветра входят, остаются и угасают в нерушимом бинду внутри сердечного канала. В результате использования внутренних и внешних методов, которые полностью развязывают ум, которые полностью развязывают узлы, стягивающие канал в сердце. Когда при использовании ваджраджапы все проникающего ветра в яна-ваю в качестве внутреннего условия, а пранаямы карма мудры в качестве внешнего, узел, стягивающий канал сердца, уже полностью развязан, а часть все проникающего ветра вместе с другими первичными и вторичными ветрами угасают бинду сердца, то это порождает мудрость сияния, и йогин переходит на уровень особого ума. Ваджраджапа все проникающего ветра означает, что раскрыто врожденное качество все проникающего ветра, его сродство с ом ахум. Согласно тому, что говорил Кедру Примпаче, любая из четырех шунит, возникающая в процессе созерцания трех бинду до того, как узел, стягивающий канал и сердце, не развязан полностью, принадлежит к особой речи. А вот когда узел, стягивающий канал сердца, полностью развязан, ветра входят, остаются и угасают в нерушимом бинду сердца. Четыре шуниты, которые появляются в такое время, относятся уже к особому уму. Сноска. Те, кто обращаются к йоге карма-мудры, должны отвечать следующим требованиям, увековеченным в тантрах и авторитетных трудах, реализованных учителей. Оба, йогин и йогини, обязаны обладать истинным видением шуниты, обретенным посредством силы размышления, уверенно владеть техникой порождения четырех видов ананды, блаженства, особенно последней, на уровне которой возникает вместе рожденная мудрость. На стадии зарождения йогины должны уметь удерживать бодхичитту на кончике тайного органа с помощью созерцания слога бхат. И на стадии завершения они должны уметь удерживать ее силой ветра энергии, уверенно владея техникой пранаямы, карма-мудры и так далее. Кеджу Римпачи.